Глава 26. В стране вновь случился голод, как прежде, во времена Авраама. И Исаак ушел в Герар, к филистимскому царю Авимелеху. Господь явился Исааку и сказал: «Не ходи в Египет, а живи в той стране, которую я укажу тебе. Она приютит тебя, а я буду с тобой и благословлю тебя. Я исполню клятву, которую дал отцу твоему Аврааму. Отдам все эти земли тебе и твоим потомкам. Я сделаю твоих потомков многочисленными, как звезды на небе, и отдам им все эти земли. Твое потомство будет благословением для всех народов земли. За то, что Авраам слушался меня и соблюдал все мои веления, заповеди, законы и правила, данные мною». Исаак поселился в Гераре. Когда местные жители спросили его про Ревекку, он ответил: «Это моя сестра». А сказать «жена» побоялся, как бы они его не убили из-за Ревекки, которая была очень хороша собой. Шло время. Как-то раз Авимелех, филистимский царь, увидел из окна, как Исаак забавляется с Ревеккой. Он позвал Исаака и сказал ему: «Так она твоя жена? Зачем же ты говорил, что она тебе сестра?» Исаак ответил: «Я боялся, как бы меня не убили из-за нее». «Что ты с нами делаешь?» — сказал Авимелех. «Кто-нибудь из нас переспал бы с твоей женой. Какой грех был бы на нас?» И Авимелех объявил своему народу: «Всякий, кто тронет этого человека или его жену, будет предан смерти». Поселившись в той стране, Исаак стал сеять хлеб. Господь благословил его. В тот год урожай у него был стократным. Исаак делался все богаче и богаче. Он стал настоящим богачом. Теперь у него были стада овец и коров и многочисленная челядь. Филистимляне стали завидовать ему. Они засыпали и забили землей все колодцы, которые еще во времена Авраама были вырыты Авраамовыми рабами. А сам Авимелех сказал Исааку: «Уходи, ты стал для нас слишком могущественным». Исаак ушел в Герарскую долину и принялся заново откапывать те колодцы, которые были вырыты еще при Аврааме, а после смерти Авраама засыпаны филистимлянами. Этим колодцам он возвращал те имена, которые им некогда дал Авраам. Как-то раз его рабы откопали в долине источник. Но герарские пастухи стали спорить с пастухами Исаака, говоря им: «Это наша вода». Поскольку из-за колодца вышла ссора, то его так и назвали — Эсик. Выкопали другой колодец. Из-за него тоже возник спор. Его назвали Ситна. Тогда Исаак ушел еще дальше, вырыл еще один колодец, и тут уже не было споров. Исаак дал этому колодцу имя Риховод, что означало: «Господь, наконец, даровал нам простор, чтобы стало нас много на этой земле». Потом Исаак вернулся в Беэршеву, и там в первую же ночь ему явился Господь. «Я Бог Авраама, твоего отца», — сказал он. «Не бойся, я с тобою. Я благословлю тебя и сделаю твое потомство многочисленным. Я сделаю это ради раба моего Авраама». Воздвигнув на этом месте жертвенник и призвав имя Господне, Исаак раскинул там свои шатры, а его рабы стали копать колодец. Как раз в это время к Исааку из Герара пришел Авимелех со своим советником Ахузатом и военачальником Пихолом. «Зачем вы ко мне пришли?» — спросил Исаак. «Ведь вы меня не взлюбили и прогнали прочь». «Мы видим, что с тобою Господь», — ответили они, «а потому хотим, чтобы нас связала клятва. Заключим договор. Поклянись, что не причинишь нам зла. Ведь и мы тебе ничего худого не делали, а только добро, дали тебе уйти от нас с миром, и теперь с тобой благословение Господне». Исаак устроил для них пир, они ели и пили. Наутро они обменялись клятвами. Исаак простился с гостями, и те с миром пошли обратно. И в тот же самый день рабы, рывшие колодец, оповестили Исаака, что они нашли воду. Исаак дал этому колодцу имя Шива. Отсюда и сегодняшнее название города – Беэр-Шева. Когда Исаву было 40 лет, он взял себе в жены Иехудит, дочь Беэри-Хетта, и Басимат, дочь Элона-Хетта. Исааку и Ревекке было тяжело с ними обеими.